Глава 14. К счастью, мне удалось взять себя в руки и даже найти сканер. И даже без дрожи в коленях войти в стационар. Так и тянуло взглянуть в сторону Анатоля. И не только взглянуть, но я одернула себя построже и покрепче стиснула зубы. «Не, девочка, уже хватит, Шанни. Ты взрослая состоявшаяся личность. Тебя не смутить запоздалыми признаниями какого-то там демона. Ты сама кого угодно смутить можешь. Благо, опыта за эти 9 лет набралась достаточно. А не было бы ему плевать, так отыскал бы уже давно. Хотя бы в те же 21, когда уже все можно, и никто не указ. Так что все, хватит». Оно быстро откопало в себе профи и за работу. Последняя мысленная пощечина сделала свое дело, и к кровати, где спал Боб, я подходила уже без тремора в мыслях. Внимательно осмотрела пациента, с одобрением отметила чистое глубокое дыхание, позу на боку ко мне спиной и попыталась разбудить. Сначала мягко, тихо позвав и потрепав по плечу, затем посильнее. Но Боб, видимо, был настолько вымотан болезненными приступами и отработанной сменой, что все мои усилия были как мертвому припарка. Тьфу-тьфу. Прикинув и так и эдак, в итоге я немного отступила от первоначального плана и занялась осмотром спящего. К тому же лежал он достаточно удобно для моих целей и ничего не помешало тщательному сканированию. Если первоначальный диагноз подтвердился практически сразу, камень в почке, причем очень коварный, и того самого типа, который невозможно растворить инъекциями, да еще и бурно прогрессирующее воспаление, то один из параметров, ярко подсвеченный красным, вел меня в ступор. Посидела, подумала. Засомневалась в исправности сканера и просветила себя. Выяснилось, что в крови превышено содержание кортизола, гормона стресса и еще не критичный, но весьма существенный недобор эндорфинов, гормонов счастья. Не удивлена после подобных-то новостей. Но что все-таки с пациентом? Я просветила Боба еще раз, но показания не изменились. Собственной базы знаний катастрофически не хватало, и я отправилась за помощью в галосеть. Потребовалось не меньше получаса, чтобы отсеять самые нелепые фантастические предположения, но оставшиеся 3 пахли куда хуже самой захудалой канализации. И я обратила свое внимание на ширму в дальнем углу стационара. А ведь и с Анатолием не все чисто. Может ли это быть взаимосвязано? Учитывая мое феноменальное везение, находить неприятности на ровном месте легко. И я, вздохнув поглубже, отправилась на глубину, туда, где увязну не одной ногой, а всем телом, туда, где выясню все. «Анатоль, не помешаю?» Я обратилась к другу детства, скептично изучающему потолок, так будто не было никаких признаний, переворачивающих мой привычный мир. Так, словно мы все еще друзья, не разлей вода. Из последней встречи прошли не годы, а считанные дни. Как твоя беседа с начальством? Пообещали оторвать голову лично и лишить годовой премии. Печально вздохнул Анлин, явно подыгрывая, но я успела заметить в его взгляде нервное напряжение. А на пострадавшей ноге кокон стазиса военного образца, позволяющий пациенту дождаться помощи без последствий для организма. Даже если эта помощь сможет прибыть только через месяц. Но в остальном все по-прежнему. От меня так просто не избавиться. А как же хирург? О, детка, это меньше из моих проблем. Как-то странно хохотнул он, качнув головой и ловко пряча ногу под одеяло. А на мой немой вопрос ответил. Будет. Все будет. Так что запасаемся терпением и ждем оборудования. Когда оно, кстати, планируется? Я не знала, радоваться или огорчаться этой неожиданной новости, так что ответила сдержанно. Обещали к концу недели. Но если хочешь, я узнаю точнее. Хочу, очень хочу. Анатоль задумчиво поджал губы и 10 секунд думал о чем-то своем. Затем встрепенулся, улыбнулся и похлопал по кровати рядом с собой. «Ты что-то хотел или так?» — решил развлечь своим сиятельным обществом убогого меня. Можно было бы отбросить все свои хмурые мысли куда подальше и просто окунуться в прошлое, подурачиться, повспоминать, может, даже пообниматься, потешив свое женское самолюбие. Но я поступила иначе. «Хотела». «Скажи, что ты думаешь об этом?» И протянула демону сканер, где олели последние снятые показания. Голографический вывод данных я предусмотрительно свернула, и теперь информация высвечивалась на маленькой панели непосредственно на сканере. И вновь я успела заметить мгновенное преображение вальяжно расслабленного ловеласа, сосредоточенного хищника, почуявшего след. Всего несколько раз я видела такое у своих пациентов, но навсегда запомнила этот стальной запах опасности. Она была неявной, но это точно была именно она. «А это данные сканирования рабочего?» — напряженно уточнил Анатоль, мигом вникнув в суть. Кивнула. «А сама ты в них уже разобралась?» Кивнула вновь. Скулы демона обозначились резче. Во взгляде промелькнуло что-то очень похожее на сожаление. Но вслух прозвучало то, что я точно не ожидал услышать. «Когда, говоришь, у тебя отпуск?» Я даже не нашлась сразу с ответом. Удивленно уставилась на Анатоля, а затем разозлилась. «Ну уж нет, голубчик, в этот раз ты так просто от меня не отделаешься». «Господин Анлин, отдайте-ка мне сканер». И ловко выдернула прибор из его рук. Одним движением пальца стерла последние данные и с ледяной улыбкой резким жестом пресекла все возможные возражения. Они, я видела, уже рвались с его губ. «Никаких отпусков и увольнений. Либо мы сотрудничаем, либо...» И многозначительно умолкла, позволяя ему додумать самому. «Шаня, это не игрушки». Голос Анатолия был тих, но пробирал до мурашек, как и взгляд. «Ты даже представить себе не можешь, во что хочешь ввязаться. Если им покажется, что ты помеха, прямой билет в открытый космос тебе обеспечит ту же секунду». «Я? Помеха?» По большому счету я бравировала, прекрасно осознавая правоту друга, но вместе с тем не собиралась сдаваться, даже не начав. И вообще, на что они надеялись, когда брали в штат врача? Первый же массовый медосмотр, и все тайное вмиг станет явным. «Дорогой, я бываю помехой лишь в том случае, когда это выгодно мне. А теперь давай расскажи, что именно мне выгодно, м?» «У меня нет выбора», — с недовольной гримасой уточнил Анлин. «У тебя нет выбора», — подтвердил я его догадку. «Твои условия». Голос демона звучал напряженно, но я видела, что он уже сдался. Мы слишком хорошо знали друг друга, чтобы обманывать и обманываться. По крайней мере, в этом деле. Надеюсь. «О, на самом деле они куда скромнее, чем ты опасаешься». Улыбнулась я, мысленно потирая руки и прикидывая, опять же мысленно, на каком повороте Анатолию все-таки удастся от меня избавиться. «Мне всего лишь нужен хирург для Боба. Это ведь реально?» «Вполне». Демон согласился моментально, словно дело не стоило и выеденного яйца. «Что-нибудь еще?» «Еще?» Я изобразила глубочайшую задумчивость и пожала плечами. «Пока все?» С улыбкой похлопала недоверчиво прищурившегося Анатолия по плечу, доверительно наклонилась ближе и, глядя глаза в глаза, и едва не касаясь кончиком носа его, вкрадчиво прошептала. «Но ты ведь не откажешь своей милой Шанне, если вдруг случится беда, с которой она не сможет справиться сама». «Заранее сочувствую второй стороне конфликта». С хриплым смешком выдал демон, но взгляд не отвел и уже тверже закончил. «Гарантирую, моя милая Шанне, если ты попадешь в беду, в чем я, к сожалению, уже почти не сомневаюсь, то я приду на помощь и спасу, чего бы мне это ни стоило. А теперь разогнись и изобрази непринужденный вид, иначе твой макыш сломает мне вторую ногу». А это, думаю, что за ветер мне волосы на затылке шевелит последние 5 секунд? Но вот зачем он опять подкрадывается? Сам себе злобный бяк. «Не сломает, поверь, он тебя просто загрызет. Он ведь Хайт». Я вновь похлопала вмиг скишу после моих обнадеживающих слов Анатолия по плечу и медленно села в исходное положение. О том, что эти слова услышит и Эдриш, я не беспокоилась. Ничем предосудительным пока мы здесь не занимались, а значит, и подслушивать он права не имел. И поэтому я обернулась, широко улыбнулась и радостно поприветствовала посетителя. «Ой, шеф! И снова здравствуйте! А мы тут меню на вечер обсуждаем. Присоединитесь? Кстати, о насущном. Мне нужен санитар. Сами видите, больные нуждаются в уходе. Меня одной на всех не хватит». И скорбно вздохнула. «Ну-с, господин большой начальник, подкравшийся бесшумно не в самый подходящий момент. Ваш ход». Его раздражало буквально все: сама комиссия, их запросы, даже станция, но больше всего остального его практически бесила мысль о том, что именно сейчас происходит в медблоке. Они там вдвоем, Шанни и этот. Наверное, что-то такое все-таки мелькало в его взгляде Тони, потому что эльфы, зачем-то осмотрев место происшествия, затребовали выделенный кабинет определенный список документов и милостиво разрешили заняться своими делами. А какие у него могут быть сейчас дела? Правильно. Шанни. Сам не понимая, зачем, последние метры он практически крался, как былые времена. Ее запах был повсюду, но тихий шепот доносился лишь из-за ширмы. Воображение, миг ставшее чересчур буйным, враз нарисовало ему все, что он так опасался. Но что-то было не так. Запах. Их выдавал запах. Не страсти и даже не легкого флирта, хотя со стороны демона пахло куда подозрительнее, чем от Шани. Но запах заговора? Этот запах был знаком ему не понаслышке. Ни один год нюхал. И знал едва ли не 50 его оттенков. Конкретно сейчас пахло самой его завязкой. Это еще что за новость? Не сломает, поверь, он тебя просто загрызет, он ведь Хальт. Он разобрал каждое слово, хотя это оказалось непросто, и покрепче стиснул зубы. Опять забавляешься, милая. Зря ты так. А ведь он может и загрызть. Было дело однажды. Давно, правда, и совершенно по иному поводу, но может. Глядя в бесстыжие глаза Анлина, точно может. А Шанни все забавлялась. «Ой, шеф, и снова здравствуйте. Мы тут меню на вечер обсуждаем. Присоединитесь, кстати, о насущном. Мне нужен санитар. Сами видите, больные нуждаются в уходе. Меня одной на всех не хватит». Перевел тяжелый взгляд на нее, мысленно обкатал последние сказанные слова, выделил из них главное, снова изучил демона и размеренно кивнул. «Будет вам санитар, доктор Онел. И не только. Я как раз хотел обсудить с вами сложившуюся ситуацию. Вы уже закончили с пациентом?» «Да, мы закончили». В ее глазах промелькнула тревога, рыжая заноза явно ожидала иной реакции, поэтому немного нервничала. Бросила быстрый взгляд на демона, решившего ровно секунду назад закрыть глаза и притвориться спящим, беспокойно одернула край халата и излишне резво поднялась. «Идемте, господин Макыш, не будем мешать господину Анлину своими разговорами. К вам или ко мне?» Как же он хотел услышать этот вопрос, но с совершенно иным подтекстом. Долгие 5 секунд осмотрел ей в глаза, пытаясь донести эту мысль до нее. Но то ли сегодня фортуна была не на его стороне, то ли в целом телепатия не являлась его сильной стороной, вообще не владел. Но в ответном взгляде Шанни он не увидел ничего, кроме сдержанного ожидания. «Зараза! Как есть зараза! Стойкая и неизлечимая!» «Лучше ко мне в кабинет, заодно решим и вопрос о грядущем прибытии оборудования. Идемте, доктор». Я шла за медвежонком и недоумевала. Что за странные взгляды? Что за несвойственная ему реакция? Я что-то пропустила? Откуда столько звериной тоски и одновременно невозмутимости? Или он... Сканер до сих пор был у меня в руке, как-то само собой получилось. И я бессовестно воспользовалась ситуацией, направив его в спину шефу и торопливо отдернув, когда он озадаченно на меня покосился. Невинно улыбнулась, изобразила повышенное внимание, а когда он размеренно зашагал дальше, украдкой глянула на высветившиеся данные. «Ага, ага, ага. Нет, не пил. Лекарств никаких подозрительных не принимал. Лучше бы, конечно, провести полный комплекс анализов, но для начала и этого достаточно». «Значит, что-то задумал. Или...» «Не приведи космос, догадался? Унюхал? Вот дерьмо. Он же Хайт, военный, у него наверняка просто нюх на такие вещи. И что делать?» До кабинета оставались считанные метры, так что пришлось мобилизовать все свои внутренние ресурсы и в очередной раз принимать непростое решение буквально на ходу. Какой сегодня все-таки тяжелый день выдался? А может, к черту все? Принципы, эгоизм... Шило в попе наконец. Ведь если сейчас он покажет, что все знает, и я буду отрицать, то... Нет, не смогу. Впрочем, смогу, но ничем хорошим это не закончится. А я, как ни странно, очень хочу, чтобы все закончилось хорошо. Точнее, не все. Ай, в бездну. Доктор Онел, с вами все в порядке? Мы уже прошли в его кабинет мимо бдительной мисс Джиллиан, проводившей нас пристальным взглядом, а я все не могла определиться. Эдриш уже устроился за своим столом, предложив присесть и мне напротив. Уже сосредоточенно изучал какое-то сообщение, только-только пришедшее на коммуникатор. А я все смотрела на него и пыталась решить самый главный вопрос — да или нет. Если нет, то проще уволиться и плевать на грабительские штрафные санкции. Если да, то открывается ветка с еще 100 вопросов, решить которые прямо сейчас я просто не в силах. Он ведь Хайт — грубый, властный, требовательный. А еще... Нежный и надежный, а когда смеется, безумно красивый. И я хочу... Как же я сейчас хочу не ошибиться. Шанни, Когда Эдриш позвал меня по имени, причем, наверное, уже не в первый раз, его лицо было встревоженным, а он сам склонился ко мне. Пришлось брать себя в руки. К сожалению, пока только себя. Хотя если бы он заблокировал дверь... Стоп, рано. Да. Все в порядке? В его голосе я без труда различила искреннюю обеспокоенность, и это окончательно выбило меня из колеи. То ли успокоительно неправильно легло на коньяк, то ли все-таки сдали нервы, но неожиданно для самой себя я судорожно выдохнула, подавляя всхлип, и отрицательно мотнула головой. И не заметила, как оказалась у него на коленях, прижатая к широкой груди и стиснутая обеими руками нежно, но очень крепко. Так что не смогла бы ни соскользнуть, ни вырваться. «Ну, не надо, все будет хорошо». Я почувствовала на своих волосах его руку и затем легчайшее поглаживание. «Все образуется, обещаю». Наверное, это было глупо, но я зачем-то переспросила тихо-тихо, практически одними губами. «Обещаешь?» «Гарантирую». С моих губ сорвался второй судорожный выдох, но в нем было куда больше радости, чем остального. «Ты мой медвежоночек, мой, только мой!» И я позволила себе закрыть глаза и поверить. Не знаю, сколько мы так просидели, 10 минут или полчаса. Говорят, счастливые часов не наблюдают. Вот и я разрешила себе забыть о времени и отдаться во власть чувств. И дело совсем не в том, что я суккуба. Я женщина. И иногда нам просто жизненно необходимо твердое мужское плечо и не менее твердое обещание, что все образуется. И не просто обещание, гарантия. Знаешь, иногда мне так хочется вернуться на несколько дней назад и снова повторить ту сумасшедшую ночь. Проговорила я тихо, но по сбившемуся дыханию и моментально участившемуся сердцебиению Эдриша поняла, что он прислушивается к каждому произнесенному мной звуку. Почему в жизни все не так, как хочется? Потому что это жизнь. Вздохнул Хайт и чуть отстранился. Так что мы теперь могли видеть глаза друг друга. Она, зараза, такая сложная штука. Как думаешь, сможем ли мы ее хоть немного упростить, хотя бы чуть-чуть? Эдриш молчал, смотрел на меня, но я не могла понять, о чем он думает, без единой эмоции, даже запаха. И это пугало куда больше, чем его молчание. Если захотим оба. Наконец произнес он тихо, словно громкие звуки могли нарушить нечто хрупкое. Нечто, что зарождалось вокруг нас прямо сейчас. Отрывисто кивнула, не рискнув согласиться вслух. Уверенно, голос бы сорвался. Я знаю, что он хотел сказать, видела это в его глазах, но нас бесцеремонно прервали. Госпожа Элаида Дилейн, даже не потрудившись постучать дверь начальника станции, распахнула ее во всю ширь и обличающим изваянием замерла в проеме. Оглядела застывших нас и без тени сожаления уточнила. «Я помешала?» «Да», — хмуро согласился Эдриш, но рук не расцепил. Пришлось сделать вид, что переговоры на коленях у шефа тут в порядке вещей. «Вы что-то хотели?» «Да», — отметив, что никто не собирается менять дислокацию, а я бы сменила, если честно. Эльфийка закрыла за собой дверь и дошла до нас. Не падая в обморок и даже не морщи свой идеальный носик при виде столь вопиющей наглости в рабочее время, член комиссии сдержанно поинтересовалась. «Скажите, где я могу взять отчет по входящим и исходящим объемам топлива за последний год? В ранее выданных документах их нет». «Странно». Сидящий подо мной шеф напрягся явно не из-за близости моего юного девичьего тела. «Я распорядился, чтобы выдали все в точности по заявке. Может, какие-то бумаги задержались в экономическом отделе?» «Думаете?» Эльфийка была сама сосредоточенность, как будто от этих документов зависела жизнь всей Вселенной. «Что ж, возможно, и так. Зайду к ним». И уже в дверях госпожа «Порву шаблон» позволила себе немного иронии. «Продолжайте. Не буду мешать». Дверь закрылась. «Медвежоночек, ты мне сейчас ребро сломаешь. Зачем я тебе со сломанным ребром?» «Ты мне любая, мила», — сконфуженно проворчал шеф, ослабляя захват. «Но лучше, конечно, целая и невредимая». «Правда?» «Абсолютнейшая». Я уже хотела было расцеловать медвежонка. Такой трогательный момент. Но коварный разум решил иначе. Мало того, что Элаида всю романтику испортила, так еще и собственная рассудительность внезапно рванула в первые ряды. В общем, я абсолютно неромантично уточнила. «Эдриш, а скажи-ка мне честно, кому на станции можно доверять? Так, чтобы от и до. Вот ты, например, на кого сможешь положиться в критической ситуации?» Хайт воззрился на меня в немом изумлении. Он явно не ожидал столь стремительного перехода от нежности к суровой прозе жизни, но так уж сверкнули звезды. Но не виновата я, что у них тут бедлам, а я вся в белом оказалась в самом его центре. «Не считая тебя и мисс Джиллиан», — наконец уточнил он, удивив ответом. «Нет, по поводу кандидатуры мисс Джиллиан я нисколько не сомневалась, но своей...» Я даже переспросила, «Ты мне настолько доверяешь?» Смутился, неявно, но точно смутился, чуть сморщил нос, прищурился, чуть-чуть прикусил губу и кивнул, и даже попытался объяснить, впрочем, запутав еще больше. «Ты очень чисто пахнешь, поверь, предатели и подлецы пахнут совсем иначе, так что да, я тебе доверяю». И тут же посуровил. «Так что там насчет остального доверия? Что происходит? Это как-то связано с травмой Анлина?» «Возможно. Но я хотела поговорить не о нем, а о Бобе и предстоящем медосмотре». «Кто такой Боб?» «О, ты же не знаешь». Окончательный переход на «ты» произошел как-то сам по себе. Просто сложно было продолжать выкать шефу, сидя у него на коленях. Он хоть и ослабил объятия, но не настолько, чтобы я смогла пересесть. Пришлось рассказывать так. Начало сбивчиво, в основном перечисляя все несуразности, нестыковки и присовокупляя к ним собственные наблюдения и выводы. Но шеф слушал внимательно и не перебивал. И даже не думал обвинять меня в бурном воображении и полном отсутствии логики. Это приободрило, и о результатах сканирования Боба я рассказала уже без утайки. Как и о странном поведении Анатоля, серьезности полученной травмы и его уверенности в дальнейших действиях. Да, он мой друг, кумир детства и любовь всей юности. Но мы не на Земле, а здесь, на станции, полные подозрительных мужчин. Необходимо верно расставить приоритеты. Хотя бы даже для того, чтобы дожить до следующего дня. «Значит, радиация класса Альфа-Зет. Ты права, не так много вариантов, где и как он мог получить эту дозу». Угрюмо проговорил шеф и впал в хмурую задумчивость на несколько минут. «И как давно?» «От года до пяти, точнее, подскажут только специальные анализы. Сканер на подобное не способен. Кстати, когда прибудет оборудование?» «Ах, да, оборудование». Не слишком радостно спохватился шеф и поморщился. Пристально уставился на меня и хмуро выдал. «Завтра в течение дня прибудут два транзитных лайнера. В одном доставят хирургический комплекс, во втором — почти все остальное». «Но знаешь что, солнце мое? Последние слова прозвучали почему-то с угрозой. И даже ласковое солнце вышло совсем не ласковым. И почему-то я сразу поняла, что он собирается сказать. «Мужчины, как вы предсказуемы!» И я с не меньшей угрозой уточнила. «Что?» «Собирай вещи, ты уволена. Сегодня ночуешь у меня, а завтра улетаешь прочь на первом же транзите. Компенсация будет переведена на твой счет в течение суток». Даже несмотря на то, что чего-то подобного я ожидала, его слова ледяными глыбами легли на сердце. «Знала ведь. Понимала, с кем связываюсь. В таких ситуациях любая женщина для Хайдов лишь помеха и обуза. А от всего такого они предпочитают избавляться сразу. Вот только я не любая. И чем раньше он это поймет, тем лучше для нас обоих». «А на каком основании, позволю уточнить?» — произнесла я с вызовом, резким жестом отвоевывая право встать на ноги и возриться на шефа сверху вниз. «В подписанном договоре нет пункта по взбалмошному желанию начальства». «Считаешь заботу о тебе взбалмошным желанием?» — рыкнул Эдриш, тоже поднимаясь на ноги и моментально меняя расстановку сил. «Я защитить тебя хочу. А если тебя ранит? Или не приведи космос, что похуже?» «Остальную жизнь ты тоже за меня жить будешь?» Пошла я ва-банк и задрала подбородок повыше. «Может, мне и месячными с тобой поделиться? Знаешь, это больно. А настроение вообще порой скачет так, что всех окружающих удавить хочется. Гормоны они такие. А рожать, представляешь, еще больнее. А я, между прочим, хочу как минимум троих малышей. И что прикажешь делать? Тебе искусственную матку вживлять, лишь бы самой не мучиться?» Моя ярость росла с каждой секундой, а Эдриш хмурился все сильнее и сильнее. Но после последнего вопроса удивленно замер и сдавленно переспросил. «Почему это мне?» «Догадайся!» — рявкнула я и ткнула пальцем ему в грудь, чуть не сломав ноготь. «Ты же у нас мудрый начальник, за всех все решающий. Кому, как не биологическому отцу, можно доверить настолько важное дело?» «То есть ты, мы...» «Кажется, я немного перестаралась и поторопилась с озвучиванием своих самых сокровенных желаний, потому что шеф завис, смотрел на меня большими круглыми глазами, сбивчиво перебирал местоимения, слоги и звуки, но никак не мог сложить из них хоть что-нибудь связанное. Моя ярость утихомирилась как-то само собой, и на смену ей пришло сочувствие. А ведь я еще бронебойными не заряжала. Неужели не придется? У меня коньяк есть, хочешь?» «Ты беременна?» — наконец выдохнул он одновременно со мной. «Вот еще!» — пренебрежительно фыркнула, остужая его чересчур эмоциональный пыл. «Женщины моего рода никогда не беременеют случайно, только по большому желанию и от мужчины, в которого как минимум влюблены». Зыркнула на него из-под ресниц, растерянного и озадаченного, и доверительно сообщила. «Но в последние дни я все чаще думала о том, что уже нашла идеального отца своим будущим детям. Правда, я еще не услышала его мнения по этому поводу. Кстати, что скажешь? Ты не против? Если против, то ничего страшного, я пойму. Ты только ответь честно. Глядишь, и сама уволюсь, так что твоя совесть будет чистая, компенсацию выплачивать не придется. Так как?» «А шефом творилось что-то странное».